В эту ночь Гарри спал плохо. Он пролежал без сна несколько, как ему показалось, часов, гадая о том, какое применение отыскал Малфой для выручей комнаты, и что он, Гарри, увидит, попав в нее завтра. Что бы там ни твердила Гермиона, он не сомневался, если Малфою удалось пробраться в штаб-квартиру УД, так и ему удастся пробраться в Малфоево. Чем оно может быть? Местом тайных встреч? Логовом? Хранилищем? Мастерской? Мозг Гарри лихорадочно работал, и когда он, наконец, заснул, сновидения его были отрывистыми, тревожными. В них то и дело появлялся Малфой, преображавшийся в Слизнорта, который затем превращался в Снегга. На следующее утро за завтраком Гарри никак не мог усидеть на месте от предвкушений. Уроку защиты от темных искусств предшествовало свободное время, и он решил потратить его на попытки проникнуть в выручай комнату. Гермиона продемонстрировала полное отсутствие интереса, когда он шепотом сообщил ей о своих планах. Гарри разозлился, ведь Гермиона могла бы ему здорово помочь, если бы захотела. — Послушай, — вполголоса сказал он, наклоняясь к ней и кладя ладонь на свежий номер ежедневного пророка, который только что доставила почтовая сова. Гарри не хотел, чтобы Гермиона развернула газету и углубилась в нее. — Я вовсе не забыла о Слизнорте. Просто у меня так и нет ключа к его памяти. А пока меня не осенило, почему бы не попытаться выяснить, что поделывает Малфой? — Я тебе уже говорила. — Ты должен уломать Слизнорта, — ответила Гермиона. — Суть не в том, чтобы обхитрить или заколдовать его, иначе Дамблдор проделал бы это в одну секунду. Чем околачиваться около выручай комнаты? Она выдернула из-под руки Гарри ежедневного пророка и развернула на первой странице. — Ты бы лучше нашел Слизнорта и воззвал к лучшим сторонам его натуры. — Кто-нибудь из знакомых? — спросил Рон у просматривавшей заголовки Гермионы. — Да, — ответила она, отчего Рон и Гарри чуть не подавились. — Ну, ничего, он жив. Я о наземникусе. Его схватили и отправили в Азкабан. Что-то такое насчет попытки ограбления, при которой он изображал инфернала. А вот еще исчез какой-то Октавий Перчик. Ужас. 9-летний мальчик арестован за попытку убить своих деда и бабку. Предполагается, что он действовал под влиянием Империуса. Завтрак они завершили в полном молчании. Гермиона сразу отправилась на урок древних рун. Рон — в гостиную. Ему еще предстояло дописать заключение к работе о дементорах. А Гарри — в коридор восьмого этажа, к участку стены напротив гобелена, на котором Варнава, вздрюченный, обучал троллей балетным па. В первом же безлюдном коридоре Гарри набросил на себя мантию-невидимку. Впрочем, необходимости в этом не было. Добравшись до нужного места, он никого там не обнаружил. Гарри плохо себе представлял, проще ли попасть в выручай комнату, когда Малфой находится в ней, или когда его там нет. Хорошо было уже и то, что никакой Крэб или Гойл, изображающий 11-летнюю девочку, его первой попытке мешать не станет. Он подошел к месту, где располагалась незримая дверь выручай комнаты, и закрыл глаза. Что следует сделать, он знал. Набил на этом руку в прошлом году. Сосредоточившись изо всей мочи, он подумал: «Мне нужно увидеть, чем занимается здесь Малфой! Мне нужно увидеть, чем занимается здесь Малфой! Мне нужно увидеть, чем занимается здесь Малфой!» Три раза он прошел мимо двери, затем с бьющимся от волнения сердцем открыл глаза и увидел перед собой всю ту же голую стену и только. Он шагнул вперед, на пробу толкнул ее. Каменная стена не поддалась. — Ладно, — вслух произнес Гарри. — Я что-то не так подумал. Он поразмыслил с минуту и начал все заново. Закрыл глаза и сосредоточился. — Мне нужно увидеть место, которое втайне посещает Малфой. Мне нужно увидеть место, которое втайне посещает Малфой. Три раза пройдясь взад-вперед, Гарри с надеждой открыл глаза. Двери не было. — Чтоб тебя! — раздраженно сказал он стене. «Я же тебе ясно сказал!» Прежде чем снова начать прохаживаться, он напряженно подумал несколько минут. «Мне нужно, чтобы ты стала тем местом, каким становишься для Драко Малфоя!» Завершив патрулирование, он открыл глаза не сразу. Старательно вслушивался, как будто мог расслышать внезапное появление двери. Но не расслышал ничего, кроме далекого щебета птиц. И открыл глаза. Двери не было и в помине. Гарри выругался. Кто-то вскрикнул. Он обернулся и увидел стайку удирающих за угол первокурсников, решивших, по-видимому, что напоролись на призрака сквернослова. Битый час Гарри перебирал все, какие только смог придумать варианты фразы «Мне нужно увидеть, что делает в тебе Драко Малфой». И, наконец, поневоле признал, что Гермиона была права. Выручая комната просто не желала ему открываться. Разочарованный, обозленный, он отправился на урок защиты от темных искусств, на ходу стянув мантию-невидимку и запихав ее в сумку.